12. Умение просить прощения. Поскольку мы говорим об исключении отрицательных эмоций, в особенности чувства вины и неполноценности, необходимо усвоить еще одно правило. Если мы чувствуем, что причинили кому-то обиду и что это не дает нам покоя, нужно просто извиниться перед этим человеком, сказать, что сожалеете о происшедшем. Извиниться за содеянное всегда трудно. Это один из самых трудных поступков. Тяжело просто позвонить человеку и признаться: «Я знаю, что поступил плохо, но хочу извиниться. Я надеюсь, ты простишь меня. Я действительно жалею о том, что сделал это». В подавляющем большинстве случаев человек, которого вы обидели, скажет: «Я рад, что ты звонишь. Мы так давно не разговаривали». И отношения налаживаются, просто потому, что вы набрались смелости и попросили прощения. Почему же люди не приносят извинений? Главная причина очень проста. Им мешает самолюбие. Они не могут попросить прощения, боясь, что их сочтут слабыми. В действительности же только сильная личность может попросить прощения. Только сильный человек может найти достаточно смелости признать, что он совершил ошибку. Слабый же человек не может просить прощения, признать свою ошибку. Он не решается посмотреть в глаза тому, кого обидел, и искренне извиниться. Итак, использование этих методов – прощение родителей, всех остальных и себя, способности извиниться за ошибку, поможет нам стать здоровыми личностями, избавиться от багажа вины и развиваться, стремительно поднимаясь ввысь.